Глава 69. Тимур. «Сын!» — заходит в комнату отец, когда я застегиваю запонки. «Готов?» — смотрит на меня изучающе, оценивая, насколько мой вид соответствует его мероприятию. Сегодня у него юбилей — 50 лет. Большое событие для большого человека. Только меня тошнит от всей этой показухи и его попыток выглядеть достойным человеком. Потому что нет в нем ни хера достойного. Только пафос, умение идти по головам и эгоизм размером с гору. Почти. Поправляю манжет и переключаюсь на второй. Отлично. Он одобрительно кивает. Вся семья должна находиться в саду через 10 минут. И прошу тебя, сегодня без фокусов. Смотрит пристально, будто пытается прочитать, что у меня на уме. И если бы он знал, что творится в моих мыслях, то не был бы таким счастливым. Потому что внутри меня настоящий ад, в котором я варюсь с того самого дня, как только увидел Стефанию, выходящую из машины Антипова. С момента, когда состоялось наше прощание, я только и делаю, что стараюсь изо всех сил не думать о том, как скоро отец и его приятель прогнули бы Стефу, и тогда сводная оказалась бы очередной игрушкой старого урода. В том, что это произошло бы непременно, я не сомневаюсь. Сегодня в этой истории будет поставлена жирная точка. Ее поставлю я сам. И не только в этой. Но также я наконец-то разделаюсь со своим неконтролируемым влечением к этой белой мыши, которая даже после моего решения прекратить все не выходит у меня из головы. Ты же взрослый мальчик и понимаешь, что истинная цель подобных мероприятий – это связи и сделки, заключенные в неформальной обстановке. На этот вечер у меня большие планы. Я правильно понимаю, что Антипов пообещал тебе вложиться в твою продюсерскую компанию в обмен на Стефу? Заканчиваю возиться со второй запонкой и смотрю на отца, запоминая выражение торжества на его лице. Потому что очень скоро там останется только ярость. Верно. Правда, с девочкой возникла проблема. Но Инга вовремя вмешалась, и мы уладили это недоразумение. О каком недоразумении речь? Снимаю с плечиков пиджак. И, надев его, заканчиваю образ. Я сразу понял, что щенок Гордеева доставит нам неприятности, и я был прав. Оказывается, он успел испортить девочку, а это не входило в условия заключения сделки, вдыхает глубоко. Хочешь сказать, она переспала с ним? Позвоночник простреливает электрическим разрядом, и в груди расползается холод, оседая в животе колючей глыбой, а затем, резко поднимаясь оттуда горячей волной, и растекаясь по венам жаром. «Получается так», — усмехается отец. «Но теперь все в порядке. Моя жена умная женщина, быстро взяла этот вопрос под контроль, и теперь у меня не бракованная падчерица, а невинная девочка на выданье. Бриллиант». Из его рта вылетает какая-то бессмыслица, издевка, которую он подкрепляет смешком. Но нет в его тоне и намека на шутку или смущение. Ему было бы плевать на невинность Сефы, если бы она не шла прицепом к его новой жене и была какой-нибудь серой мышью, в сторону которой ни один из его знакомых добровольно не взглянул бы. Но и в том случае он бы придумал, как поиметь с этого выгоду. А то, что Стефания – привлекательная девочка с идеальной фигурой, для него настоящая удача, и он ее не упустит. «Херня какая-то», – обдумываю его слова, и меня бросает в ледяной пот. «Вы что?» От догадки кровь отливает от лица. «Вы восстановили ей девственность?» Такого я не ожидал даже от собственного отца. «Блядь, и Инга — это будто не мать, а мамка, отыскивающая способы, как бы срубить побольше бабла на девочке». «Ну ты сильно-то так не ори!» Родитель понижает голос. «И так слишком много людей об этом знают. Не надо, чтобы эта информация ушла дальше этой спальни». Стою, не двигаясь, думая, как она могла согласиться на это. И почему она согласилась, если я дал ей возможность вырваться из этого порочного круга? Хочется немедленно пойти в спальню к сводной и потребовать объяснений. Почти 4 дня мы не пересекались и не общались. За это время с ней могло произойти все, что угодно. Но, блядь, какого хера, Стефа? Я дал тебе бабки, дал возможность сбежать из этого улья. И потом я бы нашел способ, как помогать тебе, лишь бы никогда больше не видеть под этой крышей. Рядом с оборотнями, которые называют себя близкими людьми. «Надеюсь, что ты остыл, сын?» И не станешь вставлять мне палки в колеса, потому что этот договор с Эдиком, он гарантирует крупные инвестиции. А девочку нашу он не обидит. Она будет счастлива, вот увидишь. Продолжает тыкать в мои оголенные нервы отец. Это все? Хочу, чтобы он ушел нахрен. Потому что все те часы, что я провел в зале, вымещая своих демонов, кажется, прошли впустую. И сейчас меня отделяет тонкая грань от того, чтобы не слететь с катушек. Отец шумно втягивает носом воздух, осматривая меня, а затем, выдыхая, улыбается. «Да, разумеется», — снова пробегается по мне взглядом. «А ты у меня вырос не только красивым парнем, но и разумным». Оставляю последнюю реплику без комментария и жду, когда же он скроется с моих глаз. Отец, словно ощущая энергию, исходящую от меня, наконец-то делает шаг к выходу. «Увидимся внизу», — кидает через плечо. Он закрывает за собой дверь, а у меня в ушах начинает звенеть и темнеет в глазах. Я опускаюсь в кресло, прикрывая веки и делая несколько глубоких вдохов и выдохов. Значит, сдалась Стефа. Эта новость произвела на меня сокрушительное действие. Я не ожидал, но я все равно не позволю ей сделать еще один шаг к саморазрушению. Решение принято. Назад дороги нет.